должны быть отделены от других пунктов. Еще потом как должен making our world to a strange place. When I talk to you, all I see is an empty face. 10 to 1.